Совершаем открытие каждый день. Замечаю, что люди почти не употребляют слово «открытие», когда говорят о собственных прозрениях. Понятие «инсайт» встречается в бизнес-среде и у психологов, а его русские аналоги почему-то нет. Может, это происходит потому, что мы не замечаем повседневных озарений, не придаем им значения. Они могут показаться не такими уж важными со стороны, но способны многое поменять в нашей жизни. Что же это такое? Миг, когда исчезают вопросы и приходит глубокая осознанность. Есть такая расхожая фраза: «Я это и раньше знал, но сейчас дошло». Так знание становится частью нашего опыта и вызывает прилив энергии. Путь к цели внезапно оказывается более понятным. Для того, чтобы это произошло, необходимо наладить внутренний диалог, а порой и вывести его наружу. Мы привыкли, что вести беседу с самим собой – это что-то странное. Теперь, когда человек идет один и что-то говорит, мы, скорее всего, думаем, что он по Bluetooth разговаривает по телефону. И уж точно не о том, что он рассуждает вслух. Но это совершенно нормально – сказать себе что-то в голос. Вспомните, быть может, вы когда-то стояли в магазине со списком покупок и перечисляли: «Так, масло купил, мясо купил». А ведь это пример разговора с собой. Кстати, очень полезного. Когда вы в состоянии стресса или дезориентации, вообще внутренний диалог не замолкает ни на секунду, иногда прорываясь вовне. Зачастую он довольно хаотичен. Перебирание дел, обрывки мыслей, планы на будущее. Но его можно использовать как помощника в принятии решений. Это уже более глубокий уровень погружения. Например, вы размышляете о том, что было бы хорошо открыть собственный бизнес. Позвольте монологу внутри себя оформиться в диалог. Хочу дать начало собственному делу. А точно получится? Если учту все риски, можно попытаться. Хорошо. Но как стартовать успешно, чтобы потом пришла прибыль? Возможно, стоит подтянуть навык продаж, найти мастера по продажам? Неплохая идея. Знаю еще один отличный способ развернуть внутренний диалог. Когда я предложил Игорю Рыбакову, своему грандмастеру, написать книгу, он ответил: «Давай, погнали. Но тебе нужны наработки. Заведи телеграм-канал». Это замечательный способ проявлять твой поток сознания. Ты пиши, а я буду читать. Так я узнал о еще одном полезном инструменте.